Очнулась Настя разом, рывком, словно вынырнула откуда-то из глубины. Приоткрыв глаза, девушка осторожно огляделась и попыталась вспомнить, что произошло. Оказалось, что все воспоминания обрываются на том моменте, когда она бросила два ножа подряд в непонятную субстанцию, внешне смахивавшую на призрачную акулу. Осталось выяснить, где она находится и как тут оказалось. Словно в ответ на ее мысли в комнату вошла девушка в медицинской униформе. Заметив, что ресницы пациентки подрагивают, медсестра улыбнулась и, подойдя к кровати, спросила: «Как себя чувствуете?» «Пока не поняла», — прохрипела Настя пересохшим горлом. «Попить дадите?» «Конечно, сейчас», — кивнула девушка и, взяв с тумбочки поилку, поднесла ее трубочку к губам Насти. Сделав пару больших глотков, она выпустила трубочку изо рта и, еще раз оглядевшись, спросила: «Я в госпитале базы?» «Да». «И как я тут оказалась?» «Вас привезли», — пожала медсестра плечами, убирая поилку. «А кто привез?» — не унималась Настя. «И перестань, пожалуйста, мне выкать». «Так положено». «Забудь, со мной можно на «ты», а то я себя старухой чувствую». «Ладно», — уговорила, — «только не выдавай меня, а то начмет у нас педант, быстро отправят пробирки в лабораторию мыть». «Это уже не педант, а самодур. Не бойся, не выдам», — усмехнулась Настя. «И долго мне тут валяться?» «Не знаю», — покачала медсестра головой. «Привезли тебя вчера, и все это время ты была без сознания, так что точно сказать могу только одно — быстро тебя отсюда не выпустят». «Вот влипла», — проворчала Настя, скривившись. «Не переживай, зато отдохнешь», — улыбнулась медсестра. «Только не говори мне, что я устала. За последние 2 месяца это был первый выезд за пределы базы». «И поверь мне, не последний», — вздохнула девушка. «То и дело к нам привозят раненых. Словно не госпиталь в мирном городе, а передовая на фронте». «Весело», — растерянно проворчала Настя, устраиваясь поудобнее. «Хохотать устали. В общем, лежи и не рыпайся, целей будешь. Пусть мужики головами рискуют. Их природа для того и создала». «А не жалко? Мужики-то вроде как свои». «Жалко. Но это лучше, чем молодые красивые девчонки, которые могли бы родить здоровых детей». «Медицинская логика?» «Логика человека, уставшего ухаживать за беспомощными и смотреть на сирот», — отрезала медсестра. «Откуда тут сироты?» — растерялась Настя. — Ты вообще по базе не ходишь? В жилом секторе и школы, и садик есть. Неужели не видела? — Знаю, что они есть, но не думала, что там есть сироты. — Там всякие есть. Хорошо, хоть сирот немного. В основном их забирают в семьи, так что обделенными они себя не чувствуют. Их разговор прервал дежурный врач, стремительно вошедший в палату. Окинув девушек быстрым взглядом, он жестом указал медсестре на дверь и, подойдя к кровати, взял Настю за запястье. Настя, которой такая бесцеремонность очень не понравилась, одним резким движением вывернула руку из его пальцев и, обдав врача злым взглядом, прошипела: «Не твое, не лапой». «Ты взбесилась?» — возмутился врач. «Тут тебе не казарма, делай, что тебе говорят». «Разбежалась. Вот сейчас шнурки на валенках поглажу и начну выполнять. Лучше скажи, чтобы одежду мою вернули, иначе я тебе быстро рыло на бок сворочу», — зарычала девушка, усаживаясь в кровати. Забыв, что с нее сняли всю одежду, она не обратила внимания на спавшее одеяло, а когда поняла, что сидит перед посторонним мужиком полуголая, усилием воли сдержалась, чтобы не начать судорожно прикрываться. Глядя в лицо врачу, она с удовлетворением отметила про себя, что тот заметно смутился. Усмехнувшись, Настя не спеша выбралась из постели и, выпрямившись во весь свой небольшой рост, решительно шагнула вперед. «Запомни, Коновал, чтобы навести шороху в этой богадельне, мне даже одежда не нужна. Бегом все мои вещи сюда, особенно оружие». «Этот вопрос может решить только главврач», — мстительно прошипел медик, невольно отступив на шаг назад. «У тебя час. Не принесут вещей, считай, что скандал вам тут обеспечен», — пообещала Настя, усаживаясь на кровать. Зашипев от злости, врач выскочил из палаты. Настя, дождавшись, когда дверь за ним закроется, вскочила и, переждав короткое головокружение, кинулась к встроенному в стену шкафу. Найти там свои вещи она не рассчитывала, но чистый халат и тапочки заметно прибавили ей настроение. Выбравшись в коридор, девушка быстро осмотрелась и решительным шагом направилась в сторону сестринского поста. Судя по голосам и некоторой суете, в дальнем конце коридора шел врачебный обход, а значит, у нее были все шансы добраться до телефона. Так и получилось. Схватив с базы переносную трубку, она присела прямо на пол за стойкой поста и, набрав накрепко вбитый в собственную память номер, решительно нажала клавишу вызова. Ответ Настя услышала после третьего гудка. Усталый голос дракона в ее наушнике прозвучал колоколом победы. «Товарищ полковник, это Настя. Я очухалась и в порядке. Вынимайте меня отсюда, пока я кому-нибудь рожу не набила», — быстро протараторила девушка. «Рад тебя слышать, Ягоза. Говоришь, очухалась? Ладно, сейчас пришлю кого-нибудь, пусть послушают, что наши медики скажут. А пока постарайся обойтись без мордобоя. Врачи они, люди нужные». По голосу было слышно, что полковник улыбается. «Абсолютно с вами согласен, товарищ полковник, но только в том случае, если они не грубят и не хамят. А тут не врачи, а гестаповцы какие-то, особенно в том, что касается младшего персонала». Наябедничала Настя. «Вот даже как!» — удивился дракон. «Понял, разберемся, жди». Полковник положил трубку, и Настя, переведя дух, поднялась на ноги. Она едва успела положить трубку на место, когда из-за угла вышел очередной врач. Во всяком случае, человек был в медицинской униформе и, увидев девушку, возмущенно спросил. «Что вы здесь делаете? Кто вам позволил выходить из палаты во время обхода?» «А кто мне может запретить?» — спросила Настя, начиная закипать от его тона. «Вы должны находиться в своей палате. Немедленно отправляйтесь на место, иначе я прикажу санитарам привязать вас к койке». «Но рискни здоровьем», — прошипела девушка. «Сама напросилась», — скривился от злости мужчина, выхватывая из-за пояса рацию. Туристическую болталку, радиус действия которой не превышал километра, но для срочного вызова в пределах госпиталя вполне хватало. Но не успел он поднести ее к губам, как девушка оказалась рядом с ним. В ту же секунду крепкий кулачок тренированного бойца врезался в подбородок мужика, отправляя его в нокаут. С трудом затащив потерявшего сознание мужчину за стойку, Настя прихватила рацию и с чувством выполненного долга направилась в свою палату. Спустя 10 минут после инцидента в палату ввалились трое мужчин в униформе медиков и двое в форме охранников. Окинув всю компанию насмешливым взглядом, Настя уселась на кровать поудобнее и, закинув ногу на ногу, спросила, рассматривая собственные ногти. «Ну и как все это понимать?» «Не корчи из себя дуру, ты напала и избила моего сотрудника», — зарычал один из врачей. На вид самый старший по возрасту. «Я?» — деланно удивилась Настя. «Напала на взрослого, здорового мужчину и избила его? Он что, карлик или инвалид?» «Нет». «Тогда это просто не мужчина, раз не сумел себя защитить. Так какие ко мне претензии?» «Возьмите ее и закройте в изоляторе», — приказал мужик, повернувшись к охранникам. «Стойте, где стоите, если хотите и дальше с яйцами жить», — прошипела Настя, одарив их таким взглядом, что оба сторожа невольно вздрогнули. «Я сказал арестовать», — взвизгнул врач. «И кого ты тут арестовывать собрался?» — прозвучал вопрос, и в палату не спеша вошла Магиня. «Ты?» — зашипел врач, разъяренный коброй. «А ты сомневался?» — усмехнулась Магиня. «Вы оба свободны». Небрежным жестом указала она на охранников. «А с тобой мы сейчас побеседуем, дорогой», — добавила она, плавно шагнув к врачу. «Не смей приближаться ко мне», — шарахнулся тот в сторону. «Не очень ты хотелось. Если потребуется, я с тебя и отсюда шкуру спущу. Значит, ты опять взялся за старое? Одного раза тебе было мало?» «Я много раз повторял, это великолепный материал для изучения, и я не могу упустить такой шанс». «Это прежде всего люди, и им плевать на твои изучения. Никто из них не обязан прислуживать тебе при твоих опытах». «Прислуживать? Да они даже нормально кровь на анализ взять не дают», — возмутился врач. «И кто в этом виноват? Я много раз тебе повторяла, научись просить, а ты вместо этого приказываешь, хотя не имеешь на это никакого права. Для этих бойцов ты никто, просто врач, к которому они обратились за помощью. А вместо помощи получали унижение и приказы, выполнять которые не должны. Так что вини только себя. Но ты не прислушался к моим словам. Ты начал воспитывать своих прихвостней в том же духе. Итог тебе известен, но, судя по всему, ты так и не успокоился. С младшим и средним персоналом ты и твои халуи общаетесь жестами, словно с рабами. Твое счастье, что от них письменных жалоб не поступало. Но теперь это не важно. Дракон сказал, что после окончания проверки в научном отделе комиссия займется остальными службами. С каждым словом инструктора по прикладной магии врач мрачнел все сильнее. Под конец, набычившись так, словно собирался забодать оппонента, он сжал кулаки и, еле сдерживаясь, прошипел. «Он не имеет права скрывать наши достижения. Это достояние общественности. Это мой путь к славе, мой, а не этой поганой службы». «Ну вот, мы и подошли к самому главному», — презрительно усмехнулась магиня. «Слава, вот чего ты всегда хотел. Считаешь себя непризнанным гением? Должна тебя огорчить. Ты не гений. И без этой, как ты выразился, поганой службы всех твоих достижений просто не было бы. Или ты уже забыл, за что тебя выгнали из районной больницы?» «Это была случайность», — проворчал врач, заметно смутившись. «Случайность? Или твое нежелание увидеть очевидное? А ведь старшая медсестра тогда тебе прямо указывала, что перитонита у ребенка нет, и хрипы в легких прослушиваются совершенно отчетливо. Но ты не захотел ее услышать. Да, такие случаи — редкость. Но в данном случае крупозное воспаление легких со всеми признаками воспаления аппендикса было описано в медицинской литературе. Единственное отличие — при пальпации нет резкой боли в боку. Но ты не захотел это услышать. Итог? Девочка мертва, а ты оказался на улице». «У меня не было времени». «Я это уже слышала. Хватит. О сегодняшнем инциденте я доложу полковнику лично. Девочку я забираю. Будет приходить на осмотр, но ночевать она останется у себя дома. И еще, вздумаешь запугивать свой персонал, считай, что усугубил свою вину. Заклятием ключа я всегда владела лучше всего. Собирайся, Настя», — повернулась магиня к девушке. «Они все вещи спрятали. И оружие», — наябедничала Настя, мстительно усмехаясь. «Мне повторить еще раз?» — повернулась магиня к угрюмо молчавшим врачам. «Не надо, сейчас все принесут», — буркнул старший, и вся троица вышла. «Что это было?» — жаром спросила Настя. «Потом расскажу», — отмахнулась магиня. «Слава богу, здесь далеко не все такие, но, похоже, придется проводить очередную глобальную чистку. Говорила же дракону, что в службу надо брать персонал из военных госпиталей. Они хотя бы понимают, что такое гостайна и закрытая информация».